Глава 1. Глава отбичена. Бета. Фантомка. Он лежал на каменном полу, голый. Вокруг клубился густой белый туман, но ощущения сырости и холода не было, не чувствовалась и боль. А вот это вдвойне странно. По всем соображениям она должна была быть. Гарри сел, потер толстый рубец на груди от старого проклятия, почесал живот и озадаченно нахмурился. Если он все еще в подвале, то какого дракла он тут один валяется? Сигнальные чары должны были поднять не только сотрудников министерства, но и инферналов. Следовательно, он где-то в другом месте. А если вспомнить, что за артефакт Тони приволок из своей поездки по Амазонии, то за подобные выкрутасы он бы 3 шкуры содрал с подчиненных. А сам-то придурок, что наделал? Вздохнув, Гарри огляделся по сторонам и выругался. До него наконец-то стало доходить, где он оказался. Этот туман и есть грань между реальностью сознания и... Прекрасно. Поздравляю тебя, Поттер, ты либо одной ногой в могиле, либо на пути к ней. Сейчас прилетят ангел с демоном и будут тебя делить. А на том свете, твоей прошлой жизни, Катрина надает оплеух по твоим мертвым щекам и затопит в горючих слезах. Мордрит, что за бред лезет в голову? Мертвые щеки. Поднявшись, Гарри почесал затылок и прислушался. До его острого слуха донесся звук. Тихие, глухие удары, как будто что-то хлопало, билось, корчилось. Звук был жалобный, но какой-то слегка непристойный, даже Роулинг, Гарри Поттер и дары смерти. Поморщившись от всплывших в голове ассоциативных картинок и скрестив пальцы на удачу, дабы ассоциации не материализовались, Гарри двинулся на звук, рефлекторно окружив себя силовым полем. Как говаривал его учитель, настоящий боец будет начеку даже в аду, сумеет накрутить хвост рогатому и умыкнуть его любимую сковородку. Через пару десятков шагов он почувствовал, что острый, как кромка бритвы, край его защиты что-то пропорол, хлюпанья стали громче, а молочно-белый туман постепенно рассеялся. Впереди, словно из ниоткуда, материализовалась лавка, а под ней закопошился источник противных звуков. Существо, похожее на маленького голого ребенка, только с грубой, шершавой, как будто ободранной кожей, лежало на каменном полу и тяжело дышало, даже Роулинг, Гарри Поттер и дары смерти приплыли. Гарри заглянул под лавку, чтобы лишний раз убедиться, что в приметы верить не стоит, потому как картинка из его памяти обрела плоть. Ну и куда, мать его, я попал? Усевшись, Гарри обхватил голову руками и тяжело вздохнул. Встречаться в чужом подсознании с чужой душой ему было не впервой, но тогда он действовал сознательно, поскольку коллега и друг оказался в большой опасности. Не было времени задуматься и оглядеться. Гарри выпрямился и потер лицо, вспоминая. К тому времени, когда до министерства дошли слухи об опасном полуразвалившемся склепе в центре Макдловского кладбища, погибло уже больше 6 простецов, а 2 магов сошли с ума. Поначалу Гарри и аналитики его отдела не связали эти 2 случая, посчитав дело рутинным. Поэтому и пошли налегке. Но оказавшись на месте, поняли свою ошибку. Чтобы упокоить душу некроманта, они больше суток загоняли ее в рунный круг. Однако некрос отчаянно сопротивлялся. Встав с лавки, Гарри уж было собрался схватить ошметок проклятой души и уничтожить, как неожиданно почувствовал чей-то взгляд и резко обернулся. «Папа, Ники!» Такого ужаса ему испытывать еще не доводилось. Секундное состояние ступора и мысли, пролетевшие молнией в голове. «Как? Он же дома! Что случилось? Джилли, Майки, Катрина!» Метнувшись к сыну, он врезался во что-то невидимое. Судорожно вздохнув и глядя на своего первенца, Гарри приложил дрожащую руку к невидимой преграде и смачно выругался. «Ники, что случилось?» Несмотря на сжимающееся от боли сердце, на перебор адреналина в крови, вдох за выдохом профессионализм брал свое. Постепенно дыхание выровнялось, в голове прояснилось, и Гарри заметил то, что ускользнуло от его испуганного взгляда. Стоящий так близко мальчик выглядел озадаченным и совсем другим. Да, похожим. Да, очень сильно похожим. Но другим. Брови были чуть толще, отсутствовал маленький белесый шрам на нижней губе. И глаза. Да, он был очень похож, только не на сына, а на него самого. Гарри Джеймс Поттер, полагаю, на всякий случай спросил он и, увидев кивок, чертыхнулся. Сопутствующая раньше удача явно повернулась к нему задницей. Куски души, собственное подсознание, вернее, не столько собственное, сколько двойника. Сконцентрировавшись на невидимой преграде, Гарри удалось разглядеть то, что скользящим взглядом заметить невозможно. Прозрачно-сероватые завихрения, похожие на сгустки уплотненного воздуха, и чуть смазанная картинка по ту сторону барьера. Словом, вся эта ерунда напоминала границу реальности, и эту самую границу он только что перешел. Чудесно. Вот и результат странной дружбы их предка Игнатуса Пиверелла со смертью. Почесав макушку, Гарри вздохнул и обратил все свое внимание на мальчика. «Гарри Джеймс Поттер, к вашим услугам», — Гарри залихватски козырнул. Ударив голыми пятками друг о дружку, он весело хмыкнул, а увидев покрасневшие скулы Гарри номер два, расхохотался. «Мерлин мой, сбылась мечта Катрины. Во вселенной все же есть реальность, где я такой скромняга, что смущаюсь собственного члена, отраженного в зеркале». «Ладно», — все еще похихикивая, Гарри потер лоб, чтобы выбраться из передряги, в которую мы угодили благодаря нашему предку и феноменальной везучести Поттеров. «Давай поговорим. Кстати, а как ты раздобыл одежду?» «Подумал о ней. Все гениально и просто, представив себе не только штаны, футболку, домашние мохнатые тапки, но и стул». Гарри с удобством в нем расположился и махнул рукой. «Ты тоже присаживайся и рассказывай основные линии своей жизни, и главное, не забудь о деталях попадания сюда. Потом озвучу свою историю, и вместе попытаемся понять, что делать дальше». Безропотное согласие своего визави заставило Гарри призадуматься о причинах такого поведения. Он задумался настолько, что пропустил начало животрепещущей истории, но переспрашивать не стал, решив, что дальнейшее повествование все непонятное прояснит, что и произошло. Повествование не только разъяснило непонятное, но и открыло глаза на покладистость, нелюбопытность и некоторую отрешенность Гарри номер два. «Охренеть!» — только и смог выдавить из себя Поттер после того, как его визави замолчал. Тряхнув головой, он потер шею и покосился на ошметок души Волдеморта. По правде сказать, такого он совсем не ожидал услышать. Несчастный случай или еще какая хрень, поспособствовавшая мальчику оказаться на грани, это не то чтобы нормально, учитывая его юный возраст, но вполне объяснимо. В жизни всякое бывает. Но чтобы так, ладно, о деталях и иных умозаключениях поговорим позже, а сейчас моя история. Я, как и ты, родился 31 июля 1980 года, но в отличие от тебя имею трех младших братьев. С новостью о пророчестве Дамблдор к нам приперся в середине августа, когда мне и полумесяца не было. Выслушав и проводив старика, мама не стала паниковать и что-то доказывать отцу, в те времена смотревшего на Дамблдора, как на идола, а просто его оглушила. Собрала вещи, написала несколько распоряжений гоблинам, поверенному и, прихватив меня, отца и домовика со скарбом, отпарировала на задний двор тетушки Петуньи. Через несколько дней всем семейством мы перебрались в Италию. Купить и окружить защитными чарами будущее родовое гнездо было делом нелегким, но весьма полезным. Разыскивать нас начали уже через две недели, а спустя полгода в Италию перебрались и лангбаттомы, а в скорости по Европе рассредоточился едва ли не весь цвет британской аристократии. Сначала чистокровки уносили ноги от Волдеморта, которого сами же и вознесли до небес, а потом испугались, поскольку чем больше тот проводил над собой экспериментов, тем меньше походил на человека разумного. Ну, а когда он перестарался и отправился в небытие вместе со Стоунхенджем, бежали от расправившего крылья Дамблдора и его политики. Для многих семейств было выгоднее просто убраться из страны, чем бодаться с оборзевшим полукровкой, понадеявшись, что время все расставит по местам, что в конечном итоге и получилось. Правда, сбросили Дамблдора с пьедестала все же аристократы. Он сделал грубейшую ошибку, схлестнувшись со стариками из МКМ. Те его элементарно переиграли. Учился я в Дурмстранге, а потом закончил два университета. У меня было два наставника. По артефакторике, семейном даре, который Поттеры едва не утратили, и бою. После 20 лет обучения стал мастером в обеих областях. А еще благодаря своему неподражаемому обаянию и таланту, Гарри широко улыбнулся и подмигнул чуть расслабившемуся мальчику, стал самым молодым главой отдела тайн при итальянском министерстве магии, женился в 19 лет, с Катриной мы вместе учились, ну и закрутили роман, а наши родители, недолго думая, решили нас остепенить. Муж из меня получился так себе, но детей своих очень люблю и надеюсь, что отец из меня вышел значительно лучше. Николас, твой ровесник, а близнецам Майклу и Джиллиане по 15. Англия для нас давно перевернутая страница. За всю свою жизнь я бывал там лишь трижды, и все три раза исключительно по работе. Родители в течение года после отбытия оборвали все деловые и финансовые контакты с этой страной, Что до друзей и родственников, дальних и не очень, то те, кто разделял наши взгляды вообще и на жизнь в частности, с нами по сей день. Например, Дурсли или некоторые Блэки. Сириус мой крестный. Андромеда с новым мужем живет по соседству. С ними мы очень близки. С Малфоями я виделся всего пару раз. После смерти муженька Нарцисса переехала во Францию, да там и осталась. А вот Белла, как и в твоей реальности, спуталась с Вальдемартом и была развеяна по ветру вместе со своим господином, несколькими ярыми сторонниками и древними камнями. Именно изучение того мизера, что осталось от Крамлиха, и привело меня первый раз в Англию, вздохнув, Гарри потер шею. Перед тем, как здесь очнуться, я исследовал древний артефакт, при этом нарушив все писанные собой, между прочим, и неписанные правила. Макглы в таких случаях говорят: «Черт попутал, что же до меня, то тут хвостатый точно бы не справился, а вот кое-что другое, вполне». Феноменальную способность Поттеров вляпываться во всевозможные истории развил еще наш предок, Игнатус Пиверелл, поручкавшись со смертью. И сдается мне, что мы с тобой первые, встретившиеся на грани, были те, кто переходил в другую реальность, поскольку на эту тему есть книги, да и в учебниках по чарам и искусству аппарации имеется пару заметок, а вот чтобы так, из всех переходенцев, о которых я читал, не было ни одного, чей двойник жил бы в той реальности, куда он случайно перешел. Почему случайно? До сих пор никто сознательно не мог этого сделать. Впрочем, как и найти место перехода, Гарри снова посмотрел на источник неутихающих стенаний и поморщился. Уничтожить бы этот ошметок поскорей, но шокировать юного визави не хотелось. Значит, нужно немного потерпеть. Очнувшись и услышав странные звуки, я двинулся в эту сторону, ну и если можно так сказать, пропорол мембрану реальностей. А ты, по всей видимости, всеми фибрами души хотел убраться подальше от непонятного объекта. Вот и случилось то, что случилось. Мы с тобой поменялись местами. Почему вы ты так думаешь? Исхожу из имеющихся фактов, Гарри криво улыбнулся, и уже примериваю на себя личность 17-летнего подростка. Да только прыщей мне и не хватало для полного счастья. Это я виноват, если бы не боялся. Страх помогает выжить, Гарри. Потеряв способность за себя бояться, я перестал ценить собственную жизнь. Ты же, в свою очередь, вздумал умереть, чтобы спасти трусливое стадо, спрятавшееся за твоей спиной. Такая жертвенность похвальна, но для последнего в роду это сродни предательству крови. Вот высшие силы и вздумали вправить нам мозги, Гарри нахмурился. Неожиданно появилось ощущение утекающего сквозь пальцы времени. Маме все расскажешь, она у нас мудрая. А вот Катрине и уж тем более детям о некоторых изменениях знать совсем не обязательно. Но я же, может, можно все вернуть? Вряд ли, Гарри старался говорить легко, хотя на сердце с каждой минутой становилось тяжелее. Детей ему будет очень не хватать, но кому он еще может доверить благополучие родной крови и своей женщины, как не самому себе, пусть пока юному, но надежному и ответственному. Бремя, конечно, непомерное для 17-летнего мальчика, но если сравнивать две реальности, то там ему поможет семья, здесь же Гарри умудрялся справляться сам. Так называемые друзья и прочие дышащие, даже где-то разумный антураж ловко загонял несмышленыша в сети. В моем кабинете, в потайном ящике стола найдешь дневник. Это поможет тебе на начальном этапе адаптироваться к новой и сильно взрослой жизни. Я не справлюсь. Справишься, в ответ на испуганный шепот уверенно произнес Гарри, и в ту же секунду молочно-белый туман скрыл из виду его юного визави, а когда рассеялся, мальчика уже не было. Значит, время вышло. Удачи нам обоим. Поднявшись со стула, Гарри потянулся. Похрустел пальцами, создал на ладони черный огонь, аналог адского пламени, только управляемый и более смертоносный, и, хищно прищурившись, медленно повернулся в сторону скулящего недобитка. На ощупь тот оказался еще противней, чем на вид. Рывком, вытащив визуализированный ошметок души Вальдемарта из-под лавки, Гарри одной рукой обхватил его тощую склизкую шею, вторую приложил ко лбу и сконцентрировался. Сердце замерло. В области солнечного сплетения спиралью скрутилась теплая волна, которая через мгновение преобразовалась в огненный клубок. Ладони обожгло. В следующую секунду кусок проклятой души уже медленно оседал пеплом на пол. Гарри азартно потер руки. Пару привычных, отточенных до микрона манипуляций, и на ладонь опустился артефакт, сотканный из праха. Теперь можно не только уничтожить и оставшиеся крестражи, даже не беря их в руки, и Вальдемарта, но и безошибочно определить носителей его метки в радиусе нескольких десятков футов. А это очень полезное умение, особенно в свете того, с кем ему придется иметь дело в дальнейшем. Британия, чтоб ее, ну и что за, секунду назад он был все еще там, на грани, а сейчас что-то больно давило в бок, в висок впилась дужка перекосившихся очков, нос щекотал аромат земли и прелых листьев. Прекрасно, и, где тут гомункул, ау-у-у, Гарри приоткрыл глаза, возблагодарив темноту и пляшущие от костра тени, которые отлично замаскируют скупые движения, он чуть пошевелился, освобождая руки и концентрируясь. Повелитель, встревоженный женский голос очень походил на тональность Андромеды, следовательно, это либо нарцисса, либо Белла беспокоилась о сохранности шкурки Вальдемарта. И что же с ним случилось? Не иначе почувствовал смерть еще одного своего крестража. Ну-ну, мой повелитель, довольно. О, мы изволим нервничать, хотя стараемся говорить грозно, прислушиваясь к шелесту шагов, Гарри пытался определить, сколько тут народа и где вся эта толпа разместилась. Было бы не лишним пришибить как можно больше последователей Вальдемарта, но пока это нереально. Знания-то с ним остались, а вот физически он еще слабоват. К тому же, не хотелось сильно уж прореживать цвет британской аристократии. Хотя, по здравому размышлению, вряд ли здесь так уж много чистокровной элиты. Мальчишка мертв, ты, осмотри его. Ага-ага, почувствовав тепло в ладонях и собственную магию, медленно струящуюся по венам наравне с кровью, Гарри удовлетворенно улыбнулся, но тут же обеспокоенно нахмурился, и легкие шаги, приближавшиеся к нему, не были тому причиной. После уничтожения Вальдемарта он скорее всего потеряет сознание, такого магического выплеска юный организм не выдержит, а валяться в лесу в окружении пожирателей, опечаленных смертью своего господина, удовольствие ниже среднего. Как там звать домовика? Кажется, Кричер. Зашарившие по его телу руки на мгновение сбили концентрацию, и Гарри мысленно выругался. «Чертова баба! Драко жив? Он в замке, Драко!» «Значит, подошла нарцисса!» Поттер приоткрыл глаза и взглянул на женщину, склонившуюся над ним. Лица было не разглядеть, но судя по учащенному дыханию, она очень волновалась. «Да», — выдохнул он, прикидывая дальнейшее развитие событий. «Было бы неплохо встать лицом к лицу с Вальдемартом, прощупать его умения, рассмотреть его окружение, а уже потом, он мертв». Ну и дура, резко развернувшись, Гарри толкнул нарциссу на землю, встал на одно колено и послал черный луч в зашумевшую толпу. Секунда, две, силовая волна, сопровождавшая огонь, расшвыряла пожирателей от их господина в разные стороны. Вопль ужаса и боли ввинтился в виски, и это помогло остаться в сознании ровно настолько, чтобы вызвать Кричера. Схватив появившегося домовика за тощее плечо, Гарри жестко приказал: «В дом Блэков, эльф, и закрой особняк от всех, исполнять». Последнее, что он запомнил, перед тем как потерять сознание, это смесь запахов. Затхло-влажный и тонкий аромат женских духов. Глава 2. Глава отбичена. Бета. Фантомка. Просыпаться было больно, и очень хотелось пить. Последний раз он так хреново себя чувствовал на заре карьеры, когда недобитый аврорами некромант приложил его модифицированными режущими чарами. Шрам на груди до сих пор ныл в плохую погоду. Гарри повозил сухим языком во рту, открыл глаза и некоторое время разглядывал паутину на потолке, прислушивался к тишине старого дома, но когда терпеть жажду уже не было сил, вытащил руку из-под одеяла и щелкнул пальцами. Хозяин рано проснулся. Хозяину надо отдыхать. Это чай, еще укрепляющее и восстанавливающее зелье, заворчал мгновенно появившийся эльф. Он протянул Гарри сначала стакан с холодным чаем, потом две пиалы с разбавленным лекарством. «В самое ближайшее время отправишься на торги, выберешь себе парочку помощников и приведешь дом в порядок. Паутина на потолке родового гнезда благородного и древнейшего семейства Блэк – это мавитон. Ты так не считаешь, эльф?» Утолив жажду и выпив зелье одно за другим, Гарри почувствовал в себе силы, чтобы начать действовать, ибо промедление после того, что произошло, смерти подобно. В ответ на его слова домовик сначала замер, словно обухом пришибленный, а потом начал долбиться лбом о стоящую у кровати тумбочку и что-то верещать. «Кричер, прекращай истерить и принеси мне что-нибудь поесть. Еще свежую газету». «Эмма, сколько времени прошло?» 5 часов, хозяин», — просипел Кричер, украдкой вытирая сопли и слезы доселе чистым одеянием и поглядывая на Гарри выпученными глазами. «А тогда свежая газета отпадает. К завтраку принеси вчерашнюю, и немедленно приготовь мне ванну и... Кстати, вспомнил он, буквально выхватив из воздуха отпарировавшего эльфа. Кто еще в доме, кроме нас с тобой? Вот что значит вовремя заданный вопрос. Хищно прищурившись, Гарри уставился на сжавшегося в ужасе эльфа. Отвечай, хос госпожа Нарцисса. Кричер не мог бросить ее в лес, у госпожа сильно расшиблась. За самодеятельность и наглость, эльф, отвесишь себе 30 палок. А если кто-то еще в курсе нашего пребывания здесь, готовь шест для своей дурной головы. А сейчас убирайся с глаз моих. Гарри медленно поднялся. Да, ноги тряслись, да и внутренняя дрожь не приносила удовольствия, но тут ничего не попишешь. Магическое здоровье вплотную связано с физическим. Все готово, хозяин. Подобострастно поклонившись, домовик мгновенно исчез. Уже в полотенце с гербом хороший знак, хмыкнул Гарри. Лучше вышколенных домовиков, предугадывающих желания хозяина, может быть только душистая ванна после трудового дня и хороший секс. Но с этим придется повременить, пробормотал он, быстро сбрасывая одежду и по шею окунаясь в теплую воду. Надеюсь, с мальчиком все хорошо. С другой стороны, иного и быть не может. Главное, оба живы, а с остальным можно справиться. Закрыв глаза и глубоко вдыхая хвойный аромат, Гарри начал выстраивать дальнейший план. С учетом всего услышанного, дел было не в проворот. В первую очередь окончательно избавиться от Волдеморта, а то кусь его души до сих пор где-то ползает. Потом нужно сходить в Гринготтс, разобраться с финансами рода, поговорить с поверенным, если он есть, ежели нет, то в срочном порядке его заиметь. С бандой под предводительством министерства лучше бодаться с помощью кого-то взрослого не только сознанием, но и физически. Иначе придется уносить ноги, поскольку найдутся деятели, которые навесят на него какие-нибудь ярлыки. А покидать Британию в планы Гарри не входило, будь она трижды поцелована дементором. А вот интересно, чинушам и защитникам Хогвартса уже известно, что Волдеморт отдал концы. Гарри поморщился от отвращения. Вот не зря мать бежала из этой поганой страны. Подумать только, школьные братья на страже мира. А чем же тогда занимаются Авроры? Крестиком вышивают, а министр с полным составом Визингамота в бутылочку играют. Хотя если вспомнить суд над несовершеннолетним, вовлечение в турнир того же несовершеннолетнего, то ни на что другое эти дебилы не годились. Как, впрочем, и состав Ордена Феникса. Но сейчас ему не досуг заниматься политическими игрищами. Гарри вздохнул и выпрямился, уставившись на потрескавшуюся стену. Кроме первоочередных дел, на горизонте маячили последствия недавней заварушки. Андромеде и в этой реальности придется хоронить дочь практически сразу же после мужа и воспитывать внука. Нужно в срочном порядке отправить ей адрес камина, высказать слова поддержки, а также в кратчайший срок провести обряд крестин. Не хватало еще, чтобы кто-то совал свой нос в дела семьи. И хоть тут нет Дамблдора, умники найдутся. Гарри вылез из ванны и, быстро высушившись, несколько секунд разглядывал свое отражение в зеркале. Да, хлипковат, но жилист. Квиддич поспособствовал укреплению тела, а вот длительное полуголодное блуждание по лесам и долам изрядно истощило организм, кожа до кости. Но ничего, полгодика усиленного питания, физических упражнений, специальных зелий, несколько ритуалов и мясо с мышцами наростится, а вот от шрама не мешало бы избавиться. Пара отточенных манипуляций, и белесой молнии как не бывало. Модифицированные иллюзорные чары ни одна собака не обнаружит, а как будет время, надо будет обязательно посетить колдокосметолога. Приведя волосы в порядок, сбрив скудную растительность на лице и накинув темно-зеленый банный халат, Гарри вышел из ванной комнаты. Настало время раннего завтрака, чтения газеты, написания письма Андромеде, маленького ритуальчика по упокоению Нагини и воспоминаний. В рассказе мальчика было много чего любопытного. Дары смерти, подумать только. Давненько он не слышал подобной глупости. Визуализировать детскую сказку, да так, чтобы в нее поверили, надо уметь. Не зная он, что никакой непобедимой волшебной палочки в природе не существовало, а был крайне сложный артефакт, помогший Антиоху обуздать собственную дикую магию, или камень не воскрешал, а делал грезы материальными, а мантия-невидимка позволяла Игнатусу отдохнуть от многочисленного потомства и предаться любимому делу, созерцанию, наверное, тоже поверил бы. Семейные хроники Певереллов давали однозначный ответ. Земное явление смерти действительно имело место, однако никаких сверхартефактов оно не давало, а лишь позволило братьям воплотить в жизнь свои фантазии и сокровенные желания, чем они и воспользовались. Артефакты получились на загляденье, вот только раскрывались они исключительно создателям и их прямым потомкам. Все остальные так называемые владельцы той же палочки, всего лишь пропускали сквозь нее свою личную магию. В руках сильных магов она, возможно, и была непобедимой, в руках же слабаков превращалась в бесполезную ветку. А вот Игнатусу, мастеру-артефактологу, удалось привлечь темную мадам, создав действительно необычный предмет. Под мантией невидимкой его имя бледнело на семейном древе, а если он носил ее длительное время, то даже появлялась надпись с датой смерти. Из хроник следовало, что, впечатлившись, смерть назвала Игнатуса своим верным слугой. Прожил предок 300 лет и умер во сне, когда в роду Певереллов родился истинный некромант, ибо двум слугам темной госпожи на земле делать нечего. С камнем желания, ставшим в сказке воскресающим, вообще забавно получилось. Кадмус был тот еще ходок, трахал все, что двигалось. Однажды его чуть не сожгли за развращение сына сельского викария. К тому дню, когда измученным путником явилась смерть, средний Певереллл уже примеривался поймать не то старуху, в доме которой они остановились переночевать, не то молоденькую козочку. А после создания им артефакта, материализовавшего все его грезы, стал самым счастливым человеком на земле. Только вот законных детей он так и не заимел, ибо грезы, материальные или нет, все же оставались грезами, и не могли родить ему законного наследника. После смерти Кадмуса камень желания так никому и не открылся. Хранился он по линии Антиоха, но когда та прервалась, загадочно исчез. Рассказ Гарри навел на кое-какие мысли, которые не мешало бы проверить. «Помнишь место, откуда ты меня забрал?» Промокнув рот салфеткой и удовлетворенно хмыкнув, когда вопли портрета матушки Сириуса наконец-то затихли, Гарри посмотрел на замершего эльфа. Метаморфозы, произошедшие с ушастым за последний час, радовали глаз, и не только с ним. Пока он писал письмо Андромеде, предавался воспоминаниям, возился с очками, превращая толстые окуляры в простое стекло, и инспектировал содержимое мешочка из ишачьей кожи, эльф успел придать хозяйской спальне, гостиной и столовой жилой вид. Домовик вообще приятно удивлял не только своей расторопностью, но и предупредительностью. Выйдя из ванной, Гарри увидел на вешалках два комплекта одежды. Пару брюк, две светлые рубашки и мантии на тон темнее, а также начищенные до блеска две пары туфель. Домовик даже побеспокоился об аксессуарах и трусах с носками. Словом, Кричер оказался вышколенным слугой. Да, хозяин, недалеко от него, если идти в сторону Хогвартса, есть поляна. Там я уронил небольшой артефакт. Внешне он напоминает обычную гальку. Попробуй его найти. И еще, Гарри протянул эльфу письмо, отдашь его миссис Андромеде Тонкс, в девичестве Блэк, и зайди в магазин, купи парочку сов. Получив распоряжение, эльф с тихим хлопком исчез, а Гарри медленно поднялся. Перед тем, как отправиться в банк, нужно было сделать три вещи. Во-первых, ритуал по разрушению Кристража, этим он займется немедленно. Во-вторых и в-третьих, поговорить с двумя дамами, живой, но несколько потрепанной, и нарисованной, но очень наглой. Однако сначала в подвал. Бегло оглядев полукруглое помещение с низким сводчатым потолком и найдя все необходимое для проведения небольшого ритуала, Гарри начертал в центре круг, состоящий из рунической вязи, сел на дощечку и сконцентрировался. Через 5 минут призывного речитатива в замкнутом пространстве с шипением материализовалась огромная змея. Раззявив пасть, она бросилась в его сторону, но, врезавшись в невидимую преграду, вспыхнула и пеплом осела на пол. Одно дело сделано. Теперь дамы, оставив нарциссу на потом, тем более время было раннее, да и внутренняя дрожь после ритуала возобновилась, Гарри подошел к портрету, оперся спиной о стену напротив и, сложив руки на груди, склонил голову. Экстравагантным поведением и нелестными высказываниями в адрес некоторых важных персон магического мира леди Блэк прославилась еще при жизни, и вряд ли так уж сильно отличалась в двух реальностях. А вот портреты. В его бывшем мире Вальбурга не позволяла себе так выражаться, да еще в адрес наследника рода. Здесь же она ругалась как грузчик Магдл, имела наглость укорять домовика и приказывать избавиться от выкормыша грязнокровки. Все это было очень странно. Портреты по определению не могли так себя вести, если только. Гарри сощурился и вплотную подошел к заткнувшейся нарисованной даме в черных одеждах. Мрачная красота холста завораживала. Широкие мазки скручивались в спирали и уводили взгляд в глубину портрета. Они, как болотные огоньки и неземная песнь сирен, звали за собой. Только вот Гарри тертый калач, Да к тому же мастер своего дела, его не так-то просто сбить с толку. Сытно ли вам, девица, удобно ли вам? Красная, опершись рукой о шершавую рамку портрета, Гарри хищно ухмыльнулся в ответ на стойку леди Блэк. Ну, прямо подарок небес. Давненько он не видел такого артефакта. День, когда я узнаю, что твои кости обгладывают. Можете не продолжать. Гарри постучал пальцем по холсту, и Вальбурге оставалось только злобно щуриться. Говорить она уже не могла. Я не спрашиваю, кто вас надоумил сделать из семейного портрета артефакт. Да к тому же такой. Но вот зачем вы на это пошли? Вопрос. Наверное, решили, что несправедливо освобождать своих потомков от своего острого словца, когда те не оправдали надежд. Сказав это, Гарри вздохнул и с усилием провел рукой по раме, обдирая ладонь о маленький шип. По шершавой раме и холсту прошла радужная волна. Мрачные краски заиграли разноцветными бликами. Черные одежды леди Блэк превратились в темно-зеленое платье, в ушах и на шее засверкали семейные украшения. Как вы узнали, Вальбурга, помолодевшая лет на 30, плавно опустилась в вычурное кресло. Догадался, усмехнулся Гарри. Залечив рану, он поморщился. Удивленное восклицание леди Блэк напомнило ему, что надо бы купить волшебную палочку. Не стоит шокировать общественность своими бесполочковыми па. А чем вы подпитывались все эти годы? Неужели кровью домовика? Гарри покачал головой в ответ на смущенно потупленный взор дамы. Больше этого не делайте. Ваши словесные экзерсисы не делают чести древнейшему роду Блэк. И, кивнув, направился на второй этаж. Теперь на повестке дня леди Малфой. Покручивая в руках волшебную палочку, прихваченную им из спальни, Гарри остановился у закрытой двери. Признаться, он как-то не очень представлял, о чем с ней говорить, но переправлять спящий в Малфой Мэннер или оставлять здесь без присмотра совсем не хотелось. В первом случае одному Мерлину известно, какой прием ее ожидает дома, а во втором – чужая душа, потемки, а уж женская, и подавно. В его мире нарцисса до последнего дня была рядом с Волдемортом. Хотя, конечно, без Люциуса, со всеми потрохами принадлежащего хозяину, явно не обошлось. Сконцентрировавшись на внутреннем артефакте и убедившись, что метки на даме нет, он постучал и, получив разрешение войти, открыл дверь. Сильно расшиблась, значит, ну-ну. Сидя в кресле, словно королева, леди Малфой встретила его пристальным взглядом, способным вывести из равновесия подростка, но никак не его. Возможно, нарцисса на это и рассчитывала. Подавить холодом, а может, заворожить своей неприступной красотой и получить ответы на все свои вопросы. Гарри вежливо улыбнулся, пожелал ей доброго утра и прежде чем усесться напротив, протянул волшебную палочку Драка. «Передайте сыну и скажите мое огромное спасибо», забросив ногу на ногу, он потер подбородок. «А сейчас, будьте так добры, объясните мне, что там такое было в лесу? Вы с ума сошли или это такой извращенный способ самоубийства? Или вы рассчитывали, что узнав о моей смерти, ваш господин поцелует вам ручку и отпустит с миром? О чем вы думали, говоря перед толпой озверевших фанатиков, жаждущих крови, что главный враг их хозяина мертв, тогда как все совсем наоборот? Для человека, который выжил благодаря своей матери, вы задаете странные вопросы». Через пару минут напряженной тишины произнесла нарцисса. «Для меня было важно попасть в замок и увести сына из-под удара. В Хогвартсе было слишком много недобро настроенных людей. Дракомолот и часто поступает необдуманно. Это семейное», — пробурчал Гарри, потирая глаза. Все же юное тело давало о себе знать. Усталость накатывала волнами и совсем не способствовала беседе на грани флирта с красивой женщиной. А ведь они с ней сейчас одного возраста. Ну, если отбросить условности. Я боялась, что ему причинят вред либо защитники школы, либо кто-то из оголтелых пожирателей смерти, не показав вида, что услышала его колючку, продолжила нарцисса и осторожно спросила. «Темный лорд мертв, мертвее не бывает. И змея, кстати, тоже. Так что больше не поднимется. Опечалены?» Гарри склонил голову. Наблюдать за леди Малфой было одним удовольствием. Ну и где тут Сириус увидел ледяную маску? Очень живая мимика. Вон, за минуту сколько эмоций сменилось. Нет, нарцисса выпрямилась. Мне надо домой. Не смею задерживать. Только, криво улыбнувшись, Гарри встал и помог гостье подняться с кресла. Извольте аппарировать с улицы. Мой камин для Малфоев пока закрыт. Уж не обессудьте. Глава 3. Глава отбичена. Бета. Фантомка. Косая аллея из его мира и здешняя кардинально отличались друг от друга. Впрочем, это и не удивительно, если учесть, что тут недавно мародерствовали вальдемартовские прихвостни. Половина магазинов и лавок были заколочены, а вот народа на улице, невзирая на столь ранний час, пожалуй, многовато. Не иначе до обывателей дошла радостная весть. Гарри провел рукой по лицу, накладывая чары, рассеивающие внимание, и ускорил шаг. Проходя мимо открытой лавки Алливандера, он удивленно вздернул брови. Видать, состояние старичка оказалось не столь уж тяжелым, как показалось мальчику. Значит, сегодня нужно приобрести волшебную палочку. Но это после Гринготтса. Если, конечно, останется время. Налет на банк гоблины так не оставит. А значит, впереди претензионные слушания. Величественное строение из белоснежного камня казалось чуждым среди убогих зданий магической улочки британской столицы. И, кроме того, в отличие от них, банк не имел следов разрушений. Быстрые остроухие, ничего не скажешь. Только вот за чей счет, мистер Гарри Джеймс Поттер желает получить выписки по всем имеющимся счетам и посетить все имеющиеся сейфы. Гарри подошел к главному гоблину, восседавшему на возвышении, и положил руку на встроенный в каменную столешницу идентификационный артефакт в виде медного круга, покрытого рунами. Ключа у него не было, а терять время и деньги ради развлечения гоблинского населения он не собирался. Даже не посмотрев на зависший перед его носом мерцающий свиток подтверждения личности клиента, гоблин минуты две сверлил Гарри колючим взглядом. «Пройдите в кабинет, наконец», – проскрипел он. «Через 10 минут все требуемое вам предоставит. Помещение для клиентов, куда Гарри привел молодой гоблин-клерк, представляло собой небольшую квадратную комнату с минимум мебели. Стол и два посадочных места, вот и вся обстановка». Пара факелов освещала скудное убранство. Сняв мантию и повесив ее на спинку одного кресла, Гарри уселся во второе и поправил на носу мешающие очки. С глазами у него все хорошо, в отличие от отца, чья детская забава с совсем не детскими чарами аукнулась ему потерей остроты зрения. А вот у мальчика зрение было очень плохим, судя по окулярам. Но после Авады все вроде нормализовалось. То ли подселенец так влиял на здоровье, то ли имело место еще какое-то вмешательство извне, а может из-за переселения душ такое произошло, пока сложно понять. Если второе, то обнаружить это сейчас будет трудновато, но нет ничего невозможного. В конце концов, нужно же знать, кому в первую очередь испортить настроение, подкорректировать здоровье и уменьшить содержимое сейфа. Ну, а ежели последнее, то резкая смена имиджа сейчас будет лишней. Поэтому придется пока помучиться. «Доброе утро, мистер Поттер», сморщенный как урюк гоблин, тихо вошедший в кабинет, приволок с собой несколько толстенных грозбухов и сгрузил все это пыльное добро на стол. «Здесь все расходы и доходы, будь то проценты от вложений свободных капиталов или от управления активами трастового фонда за последние 100 лет, остальное вы найдете в сейфе». Здесь узловатый палец ткнул в темно-красный том. За последние 15 лет, а это, на стол с хлопком приземлились с десяток скрученных пергаментов, выставленные и оплаченные банком счета за последний год. Причина столь вопиющего положения дел – скоропостижная смерть вашего душеприказчика, уважаемого мистера Альбуса Дамблдора, на которого была возложена трудная миссия по управлению состоянием рода Поттер. А поскольку кредит для вас не был закрыт, банк исправно выполнял взятые на себя обязательства. «Как мило с вашей стороны предъявить мне финансовые претензии», бегло просмотрев парочку исписанных листов с двойными печатями банка, Гарри взглянул на гоблина. Самодовольно скались, остроухий наколдовал себе кресло трон и с удобством в нем расположился. «А где же претензии к семейству гоблина Крюкохвата? Это же он, к вашему сведению, потворствовал желанием трех магов в обмен на меч Гриффиндора, на который, между прочим, не имел никаких прав. Поскольку, во-первых, меч должным образом был выкуплен заказчиком, и, во-вторых, являлся семейной реликвией. А вы знаете, милейший, что сие означает?» Судя по исчезнувшему довольному оскалу и изрядно посеревшей морде лица, гоблин знал. Одно дело обманом умыкнуть цацку, некогда сделанную для презренного мага, за это хитреца ждало повышение в статусе, другое дело – попытаться стащить артефакт, магически привязанный к роду. Похоже, что Крюкохват, идя на поводу собственной алчности, плохо понимал, во что ввязывался. За подобные головы мог лишиться глава клана, к которому принадлежал виновник. И это не самое страшное. Перспектива, несколько печальная, не так ли? Несанкционированное проникновение в сейф и кража одного весьма опасного артефакта, в том числе, и для гоблинского населения в военное время, ничто по сравнению с полетевшей головой старейшины и полной потерей доверия к клану. Вы так не считаете? Гарри потер подбородок и постучал пальцами по развернутому пергаменту. Кроме того, я не вижу претензий к главному гоблину, проводившему трех магов к сейфу Лестринджи. Или все свои просчеты и грубейшие огрехи в охране вы решили почему-то заочно повесить на одного меня? И главное, уважаемый, Гарри хищно сощурился, сидевший напротив гоблин напрягся, словно в ожидании удара, когда проходили претензионные слушания, результатом которых и стало вот это. Он помахал смятым пергаментом в воздухе. Или глава Гринготтса считает, что имеет право мне что-либо предъявлять, руководствуясь исключительно собственным видением и многовековой неприязнью к магам. Вкратчиво поинтересовался он и мысленно поблагодарил своего мастера по артефактологии, Фафура Дели. Лекции старого гнома о серошкурых шалавах, как он называл гоблинов, оказались очень кстати. Не успел Гарри свернуть пергаменты с прямо-таки астрономическими суммами за угнанного дракона, взлом и незначительные разрушения подземных и наземных строений, свитки самоуничтожились. Сей факт говорил о многом. Во-первых, требования о сатисфакции являлись, мягко говоря, незаконными. Нет, признай Гарри свою вину, то даже накоребанные на коленке совершенно фантастические требования стали бы законны и без всяких слушаний. Но он же не совсем идиот. И, во-вторых, этот гоблин совершенно точно был никем иным, как главой банка, и он признал, что перегнул палку, поэтому-то свитки и сгорели. А вот это уже интересно. Неужели заварушка с проникновением в чужой сейф настолько их уязвила, что вызвало нестерпимое желание у старейшины клана сплясать на виртуальном трупе своего клиента? Никак не прокомментировав самосожжение пергаментов, Гарри лишь смахнул пепел на пол и принялся за изучение остальных свитков. Последнее приобретение одежды, съестных припасов, зелья и двух сов пока имели статус неоплаченных. Отложив их в сторонку, он продолжил инспекцию. Большая часть счетов была выписана аптекой и лавкой травника за покупку весьма дорогостоящих ингредиентов. Навскидку, из имевшегося набора можно сварить яд, противоядие, восстанавливающие, кроветворные и зелья, поддерживающие жизненный тонус. Далее счета за походную одежду, палатку и прочий скарб, необходимый для путешествий. Что же, вполне укладывалось в рассказ мальчика. Правда, вот кто из них троих варил зелья? Девочка, очень сомнительно, даже если учесть ее исключительный талант. Вот если бы с ними путешествовал мастер, другое дело. А так, странно. Перейдя к темно-красному тому с гербами Поттеров и Блэков на корешке, что явно говорило о вступлении в наследство, Гарри углубился не только в колонки цифр с расходами, но и стал соотносить те или иные траты с датами. Для удобства изучения, не задумываясь и не отрываясь от исписанных страниц, он поводил рукой над столешницей, собрал со стола пыль, с пола пепел, трансфигурировал все это в обычный магловский карандаш, создал печать-закрепитель и принялся подчеркивать и обводить цифры и даты. Постепенно картина, складывающаяся перед глазами, начала вызывать стойкое ощущение превышения полномочий. Его напрягали траты, записанные как услуги. Уж очень сильно они смахивали на обычный мухлёж. Он, например, так обозначал потраченное на любовников золото. Опять-таки, очень крупные суммы уходили на различные ингредиенты. Если абстрагироваться от того, что изучает он счета 17-летнего мальчика, то предположил бы, что они принадлежали какому-нибудь ученому-зельевару. Дамблдор, похоже, самым наглым образом пользовался чужими деньгами для собственных нужд. Гарри нахмурился и, пролистнув гроссбух в начало, скрупулезно изучил копию завещания. На первый взгляд все стандартно. Опекуны для несовершеннолетнего определены, душеприказчик назначен. А вот время, с которого наследник вступал в свои права, почему-то не зафиксировано, как, впрочем, четко не оговорены права несовершеннолетнего и, что самое важное, практически нет ограничений для душеприказчика. Как же мог отец оставить собственного сына почти без прав, а свободные капиталы, без должного присмотра? Гарри хмуро уставился на колонки цифр и вздохнул. Если только таким странным образом он не хотел одновременно и Дамблдора уважить, и ребенка защитить. Завещание заверено магической подписью и печатью. Гарри вопросительно взглянул на гоблина. Тот как-то странно дернулся и щелкнул пальцами. Оригинал завещания и родовой перстень, мистер Поттер, Проскрипел он и кивнул появившемуся домовику, чтобы тот поставил принесенный ларец на стол. Гарри выудил из шкатулки кольцо, надел его, развернул пергамент и карандашом сделал широкий росчерк. Печать на завещании замерцала и тут же погасла, превращаясь в пыль. С этой секунды он становился полноправным наследником. Кроме того, все сделки без подписи Гарри считались недействительными и автоматически разрывались. В основном это, конечно, касалось долгосрочных обязательств. Все же отец, это отец. Ну, разве можно давать такую свободу действий души приказчику и ребенку? Слава Мерлину, ему хватило ума не упоминать в завещании о трастовом фонде, созданном еще 450 лет назад их весьма дальновидным предкам, и не назначить управляющим Дамблдора, а то бы он быстро совсем управился. Вон, за 15 лет хозяйствования не прибавил к наследству Никната, зато растранжирил чуть ли не 3/4 свободного капитала, который их семья копила десятилетиями. Что же касалось Гарри, то приди мальчик в любой момент в банк, потребуй завещание и проведи по нему, да хоть пальцем, и все, он хозяин своей жизни. Другое дело, что ребенок, похоже, о своих правах понятия не имел. Это, кстати, вопрос к тетушке. Гарри потер подбородок и перевел взгляд на свитки со счетами за последний год. Теперь, после беглого изучения трат за 15 лет, эти расходы не казались ему безусловными. Надо бы все разузнать. Походный скарб – одно, а вот такие ингредиенты – совсем другая история. Раньше транжирил деньги Дамблдор. Эксперименты, содержание пресловутого ордена Феникса и все такое прочее – очень неприятно, но тут ничего не попишешь, раз отец дал на это свое согласие. Но кто занял место опустошителя их сейфа после смерти старика? Гарри задумчиво побарабанил пальцами по столу, взял отложенные счета, подтвердил их оплату, свернул пергаменты и закрыл гроссбух. «Все это я забираю с собой. Отныне в банке будут храниться только копии. Кредит закрываю. А почему я не вижу документов рода Блэк? Не видите? Потому что за полгода до своей смерти леди Вальбурга закрыла все свои счета в нашем банке и освободила все имеющиеся сейфы», — спокойно отозвался гоблин. «Как, однако, подействовала перспектива потерять доверие и голову? Если, конечно, Гарри станет настаивать на претензионных слушаниях, а он станет, признаться, времени стало жалко, да и дел по горло». Гарри задумчиво побарабанил пальцами по столешнице. «Надо бы у Вальбурги спросить, куда она заныкала или, не дай Мерлин, на что потратила такие деньжищи. Ему бы на начальном этапе по размораживанию, запусканию в работу активов трастового фонда и восстановлению капиталов Поттеров дополнительные средства очень пригодились бы. А род Блэков он все равно возродит, что бы там ни было, и наследника согласно статуса обеспечит. Понятно. Ну, будем надеяться, что она не потратила все деньги на любимого хозяина». Гарри чуть улыбнулся, когда гоблин презрительно дернул носом. Все же точки соприкосновения между ними имеются. Гоблины и в его мире не шибко-то прогибались под Волдеморта. Во всяком случае, так говорил Сириус, зато стелились перед Дамблдором. И судя по недавней реплике про уважаемого, бла-бла-бла, гоблины и здесь старику благоволили. Но, как говорится, самая неблагодарная служба – это служба мертвецу. А вот ему сделать отношения со страухами хотя бы нейтральными не помешает. К тому же, удар по репутации банка, да еще и от детей, действительно был силен. Надо же, империя на гоблина, виртуальное седло на дракона, сейф белый в хлам, чашу в руки и ага. Чтобы нейтрализовать претензии друг к другу, хочу вам кое-что предложить. Гарри положил руки на стол, незаметно трансфигурируя пыль в подобие волшебной палочки, мысленно чертыхнулся, вспомнив, что, не задумываясь, создал карандаш, и прямо посмотрел в глаза гоблину. Тот прищурился, но, не проронив ни слова, кивнул. «Я попрошу своего очень хорошего знакомого изготовить для вас ментальные артефакты. Скажем, 3 штуки бесплатно, а дальше по договоренности. Их защиту никому не под силу пробить. Вы же, в свою очередь, во-первых, приносите мне нерушимый обет, что никто не узнает о моем участии в приношении редких для Британии вещичек и, во-вторых, рода Поттер и Блэк навеки вечные становятся друзьями вашего народа. Это слишком много и слишком мало», — целую вечность спустя проскрипел гоблин. Визуальное восприятие было такое, словно он уменьшился 2 раза. «Ну, да, не хочется прогибаться под мага. А что поделать, раз вляпались? К тому же, честь побрякушками нельзя восстановить. Ее не восстановить и угробленной жизнью. В данном конкретном случае будет легко только главе клана. Он уже не увидит позора своего рода. Я же предлагаю закончить все миром. Из-за двухсторонней глупости не должны гибнуть мудрейшие. Кроме того, благодаря уважаемому душеприказчику, растранжирившему больше половины моего наследства, я несколько ограничен в средствах, чтобы пускать деньги на ветер. Гарри поднялся и, взмахнув псевдоволшебной палочкой, уменьшил грозбухи со свитками, прихватил карандаш и положил все это добро в карман. Вашего решения, уважаемый, я жду до завтрашнего утра, скажем, до 8 часов. А сейчас я хочу посетить хранилище. Больше часа Гарри инспектировал сейфы, куда его проводил все тот же молоденький гоблин-клерк. В первом, со свободным золотом, он пробыл от силы 3 минуты. За это время он набрал в кошель монет, а вот во втором, с кучей грозбухов, дневников, книг и прочим, провозился прилично. И это несмотря на то, что просто перекладывал с места на место семейное добро, что-то уменьшал и клал в карман, что-то откладывал на потом. Когда Гарри вышел на белоснежные ступени Гринготтса, солнце практически доползло до зенита, народ на улице оживленно мотался туда-сюда. Еще утром заколоченные магазины и лавки радовали прохожих выбитыми стеклами и хозяевами в передниках, засучившими рукава и деловито махавшими волшебными палочками, приводя свою собственность в порядок. То там, то здесь раздавались приветливые выкрики, люди обнимались, постукивали друг друга по спине, поздравляли с победой. У кафе организовывался уличный развал с барбекю, пирожными, сливочным пивом и прочими горячительными напитками и яствами. В общем, праздник набирал обороты. Обновив на лице легкие отвлекающие чары, Гарри сбежал по ступенькам вниз и, лавируя между счастливыми магами, волшебницами и детьми, быстрым шагом устремился к лавке Элливандера. «А мистер Поттер, рад приветствовать вас, мой юный друг», — раздался хриплый голос, едва Гарри ступил внутрь захламленного помещения, предварительно сняв с лица чары. «Слава Мерлину, здесь никто не толпился». Мастер вынырнул из-за громоздкого стеллажа и поклонился. «Позвольте еще раз выразить свою искреннюю признательность за спасение от монстра. Перед вами у меня долг жизни, мистер Поттер. Впрочем, как и у всей Британии, чем могу служить? Ах вы, наверное, вернули волшебную палочку Драко Малфою и хотите выбрать себе новую подругу? Совсем не хочу, но придется». Оставив без ответа высокопарное приветствие старичка, Гарри кивнул. «Астролисты перо Феникса 11 дюймов. Тонкая и гибкая, жаль, очень-очень жаль, что такая палочка погибла», — бормотал Элливандер, копаясь среди сотни продолговатых коробочек, рассованных по высоким стеллажам и небольшим полкам. «Вот, например, в итальянской лавке мастера Мариди, готовых палочек отродясь не водилось, зато составляющими было забито все мебельное пространство. Столы, секретеры, ящички, коробочки. Словом, когда его 5-летние близнецы оказались в этом царстве, то в ответ на слова мастера «сконцентрируйтесь и выбирайте», они переглянулись, ну и с помощью старшего брата все сгребли в кучу. Шума было много. Зато Энтони после нашествия Поттеров наложил на каждое вместилище защитные чары, дабы юные уникумы не смогли применить к ним манящие чары. Гарри вздохнул и отвернулся к окну. Как же ему не хватало детей. Как они там? Как мальчик со всем справляется? Попробуйте вот эти, мистер Поттер. Гарри мысленно встряхнулся, подошел к столу и открыл первый футляр. Все в том мире хорошо, и мальчик обязательно справится. Он, Поттер, и этим все сказано. Расслабьтесь, мистер Поттер, постарайтесь почувствовать ее силу. Хмуро уставившись на деревяшку в руках, Гарри вздохнул. Герой магического мира по определению должен быть светлым и непогрешимым, значит, палочку нужно выбирать такую же. Сконцентрировавшись, Гарри постарался, во-первых, вспомнить, что можно назвать истинно геройским набором, а, во-вторых, дал Ливандера определить состав подсунутых палок. Остановив свой выбор на осине и соколином пере, Гарри взмахнул волшебной палочкой и создал в воздухе светящийся шарик. А соколиное перо и осина. Такая палочка выбирает волшебника с чистой душой, скромного и всегда готового схлестнуться со злом. Достойный выбор для достойного мага. Эта волшебная палочка – лучшее оружие для Аврора. Сколько с меня, стараясь не кривиться от восторженных излияний Элливандера, Гарри сунул лучшее оружие Аврора в карман и достал мешочек с золотыми монетами. Что вы, не обижайте старика. Примите это в знак моей признательности. Гарри, за раздавшимся воплем дверь с треском врезалась в стену, резко развернувшись и едва не приложив сногсшибателем растрепанную девицу, ворвавшуюся в магазин вместе с рыжим парнем, Гарри мысленно выругался и сжал руку в кулак. «Ты как? Почему исчез? Почему оставил нас? Как тебе удалось победить?» Хагрид ничего толком объяснить не смог, только твердил одно и то же. «Мальчик его убил, мальчонка справился, он в него Авадой, а Гарри упал, а потом это Малфой, говорит, мальчик мертв, а этот как вспыхнет, как всех пожирательских выхвостылей поразметало в стороны, кто-то испугался и аппарировал, кто-то размозжился о деревья, а Гарри возьми и исчезни». И на Дамблдора накричал, сказал, что он предатель. «Гарри, где тебя носило?» Логически предположив, что повисшая на нем и толдычащая что-то в ухо девочка и есть Гермиона, а привалившийся к косяку мальчишка, Рон, Гарри похлопал одну по спине, другому подмигнул и проворчал. Дамблдор появился на портрете, или его дух решил влиться в дружный призрачный коллектив Хогвартса. «Он жив!» – задыхающимся голосом выпалила Гермиона, и, резко отстранившись, вытерла мокрые щеки и глаза. «Представляешь, мы рассредоточились и ждем тебя, ждем или новой волны наступления, а ничего не происходит. И тут у лестницы появляется профессор. Представляешь, я думала, он призрак, но лучше бы он им действительно был. От призрака легче избавиться. Кстати, Гарри, не только эта сука бородатая всех надула. Рон, как ты можешь?» Но еще и Снейп, не обратив внимания на возмущенный девичий выкрик, Рон подошел к Гарри, по-мужски его обнял и хлопнул по плечу. «Рад, что ты жив, дружище». А Дамблдор держал Снейпа как муж молодую женушку, на ручках. Помфри сразу же забыла о раненых детях и закудахтала над ним, как наседка. Не успели все глазом моргнуть, а Дамблдор уже вещал о том, как он всеми нами гордится, о том, как ему тяжело было принять решение о самоустранении. «Рон, представляешь, Гарри, он нам начал втирать, что он исчез, чтобы нас всех защитить. Защитить, мать его, он нас хотел. Старый козел». В тот момент, когда Сивый раздирал лицо Билла, эта тварь спокойненько грела пузо у камина. Целый год мы тыкались носом, словно слепые кутенята, и пытались разгадать его ребусы, а когда все закончилось, когда столько погибло, когда Фред эта сука имеет наглость являться и сиять улыбочкой, ненавижу. «А как вы узнали, что я здесь?» Гарри положил руку на плечо Рону и ободряюще сжал. «Что тут можно сказать? Когда теряешь родного человека, все слова кажутся пустыми и даже если говорятся от чистого сердца, все равно отдают фальшью. Дамблдор», — выплюнул Рон, — «у него, оказывается, есть возможность тебя отыскать. Какая, не спрашивай, понятия не имею. Кровь. Мадам Помфри еще на первом курсе взяла у тебя кровь на всякий случай. Как объяснил профессор, ты – единственная надежда магического мира, и он должен всегда знать, где ты и что с тобой. Где ты был, Гарри? Что вообще произошло в лесу? Спасибо за волшебную палочку, мистер Оливандер». Гарри взглянул на замершего старичка, поклонился и, приобняв ребят, повел их к выходу. «Кричер меня в дом крестного перенес, ну я и вырубился. Потом, пока проснулся, пока встал, пока поел. Словом, ты не хотел никого видеть», — Рон грустно улыбнулся, но в его словах не слышалось скрытого укора. «Да», — Гарри крепче обхватил детей за плечи, — «сейчас аппарируем на Гримма и там поговорим. Держитесь». Глава 4. Глава отбичена. Бета. Фантомка. «Хозяин, ваше задание выполнено. Кричер нашел, что нужно хозяину. Обед будет готов через час». Материализовавшийся эльф с опломбом поклонился, принял у Гарри снятую мантию и, напрочь проигнорировав его спутников, бесшумно исчез. «Какое задание? Что это с Кричером? Он вроде как помолодел. Ой, он, наверное, на нас обиделся. Мы же ушли и...» Гермиона удивленно оглядывала пространство коридора, освещенное отскобленными старомодными светильниками. «А чей это портрет? И как тебе удалось избавиться от морока и чар? Почему эта гадость до сих пор тут?» Девушка ткнула пальцем куда-то вверх, за его спину. Гарри повернулся и, подняв взгляд, хмыкнул. «Надо же, а он даже не заметил этих экспонатов. Это напоминание и предупреждение будущим поколениям. А это отмытый портрет леди Блэк», — проворчал Гарри и повесил ветровку Гермионы на крючок. Бессмысленная с его точки зрения трескотня начала раздражать. «А может, это просто усталость, Гарри?»